Плачут мужчины не только во сне. Сын нерлейской пенсионерки Евдокии Коноплевой, Николай, летел в родную деревню в отпуск. Неделю назад под его руководством было выполнено государственное задание. Командующий округом представил Коноплева к награждению орденом, присвоил очередное воинское звание и разрешил побывать в месячном отпуске. За толстыми стеклами иллюминаторов самолета проплывали по горизонту ослепительно-сахарные айсберги. От монотонного шума двигателей, приятного и беспокойного чувства встречи с родной землей, Николая потянуло в сон. И он, опустив спинку кресла, расположился в нем удобнее, несколько откинувшись назад, закрыл глаза. Сколько времени он спал, точно не знал. А проснувшись, долго не мог оторвать от себя оковы сна, в котором видел нерлейку. Ему и раньше часто снились милые картинки детства. Ну а такое... Ведь Аня, Анюта, любовь его первой приснилась. Но к чему бы это? Стоял надмокший жаркий тихий летний день. Пыльная, как вата, дорога за околицей нерлейки. Спасаясь от жары, нерлейские ребята бредут к Мокше. Словно наяву Николай чувствует, как приятно жжет пятки, когда ноги шлепают в горячую дорожную пыль. Завидев желанное зеркало воды, парни переходят на бег. И, наконец, вот он, долгожданный кустарник на берегу, где можно раздеться, а затем в реку. Николай отошел чуть в сторону от ребят, сбросил брюки, рубашку, бросил взгляд на песчаный берег и оторопел. В безветренном солнцепеке, безмятежно раскинувшись, лежала Анюта. Она тоже заметила Николая, в какое-то мгновение дернулась даже, собираясь прикрыться. Но затем, словно передумав, села, обхватив руками колени. А он забыл уже, что пришел с ребятами искупаться в Мокше, не знал, куда деть глаза, стыдливо бросал взгляды то на лицо Анюты, то на ее слегка закрытые слабо загорелые груди, прижатые к коленям, и решился подойти к ней ближе. Николай не замечал, как на округу с юго-запада наплывала и синя-черная туча, и даже встрепенулся, когда в небе вдруг громыхнуло. Темнее стало и прохладнее. И пошел дождь. Тут он проснулся, в ушах еще слышались раскаты грома, а перед глазами стояла Анюта. Он силился держать в памяти снившееся, пытался успокоиться. Ведь ничего страшного не случилось. Сновидения просто перенесли его в другую, давно прожитую жизнь. И не надо беспокоиться, наоборот, радоваться надо. На родину же летит, к матери. Но успокоиться Николай не мог. Виденное во сне жалило сердце, бередило душу. С Анютой они жили на одной улице, по соседству. Вместе в школу ходили, правда, Колька на 2 года старше Анюты был. Дружили долгое время, и на правах старшего он защищал ее. Кольке нравилась Анютина смелость. Не в пример подругам своим она с мальчишками по врагам на лыжах каталась, по деревьям за грачиными яйцами лазала. Веснами на льдинах по пруду плавала. «Огонь, а не девка растет», — говорили нерлейцы. Скоро Николай закончил школу, прошел комиссию в военкомате и отправил документы в военное училище. Втайне от всех мечтал об Анюте. И кто скажет, как бы сложилась у них жизнь дальнейшая, если бы не Юрка, одноклассник Николая, если бы не один случай на Мокше? «Да кто может угадать-то судьбу свою?» — скажет после Анюты Николаю. Скажет и пожалеет при этом и себя, и Николая, да и законного мужа своего, Юрия. Разговор этот состоялся у них много-много лет спустя, лунной ночью, когда для Анюты наступит счастливое мгновение, которого ждала она, казалось, всю жизнь, и наконец-то дождалась, и которое будет таким неожиданным, скоротечным, но запоминающимся. Это будет позже, пока Николай и Юрий закончили школу. Решили как-то смастерить небольшой плот и поплавать на нем по Мокше. С утра, помнится, нарубили жердей в ближайшей роще, связали их, и плот был готов. Мокша у нерлейки петляет, изгибается, местами усиливает течение. Хорошо было плыть по быстрой реке. Уже на последнем изгибе перед нерлейкой заметили человека на берегу. Подплывая ближе, узнали. Это Анюта. «Возьмите меня, ребята!» — кричала она, размахивая платком. Колька был за рулевого на плоту, орудуя длинным шестом. Заслышав голос соседки, стал справлять плот к берегу как раз туда, где стояла Анюта. У берега плот течением разворачивало, и было трудно причалить. Колька с шестом метался от одного края плота к другому. Вот рубашка порядком взмокла уже, но приостановить плот не удавалось. Юрка в это время разговаривал с Аней, приглашая ее к себе, объяснял, как удобнее встать, чтобы плот не перевернулся. Что случилось дальше, Николай сразу-то не сообразил. Анюта, оставив на берегу корзину с бельем, сняла туфли, чуть приподняла платье и шагнула в воду. Юра протянул ей руку, и только ступила она на плот, как он тут же перевернулся. Они оказались в воде. Колька первым увидел Юрия. Он, бултыхаясь, плыл к берегу. «Аня! Где же Аня?» Плот уносило течением. Неожиданно из воды мелькнула девичья голова. Показалась и снова скрылась. Собрав всю силу, Николай рванулся к ней. Плыть мешала одежда. Она намокла и тянула вниз. Оказавшись поблизости с Анютой, долго не мог поймать ее. И только когда нырнул, с трудом ухватил ее и толкнул в сторону берега. Так и плыл, помогая ей удержаться на воде. Почувствовав под ногами дно, подхватил Аню на руки и, качаясь, понес ее на берег. Порядком устал, руки ослабели. Но от того, что на его руках была она, Анюта, вот же, совсем рядом лицо ее, полуприкрытые глаза, слегка припухшие губы, он, пересиливая себя, продолжал шагать и готов был идти так еще долго-долго. Вот тут-то и возникло у него желание, появился соблазн прикоснуться своими губами к ее губам. Только было наклонил свою голову к лицу, почувствовал, как Анюта вздрогнула и открыла глаза. Безразлично глянула на Николая и тихо произнесла: «Холодно-то как». Весь вечер и следующий день он находился под впечатлением случившегося на Мокше. Надо было уезжать в военное училище. Пришел вызов на экзамены. С Анютой встретился он у колодца только накануне отъезда. Помог ей достать воду. «Уезжай я завтра, Аня», — сообщил он. «Ой, Коля, счастливчик ты! А вправду ли говорит Юра, что ты плот перевернул специально?» «Аня, давай тебе все скажу не сейчас, а вечером. Приходи на берег». Думал, что она сразу и не ответит. Слишком уж предложения-то неожиданные. Но Аня не смутилась. «Я приду, Коля». Он долго готовился к этой встрече. Как только пригнали стадо, выгладил брюки, сорочку, умылся колодезной водой. Мать, увидев сына, удивленно посмотрела на него и взмахнула руками. «Куда ты на ночь глядя?» Колька смутился. «Да я это, пройдусь последний вечер по деревне, на Мокшу схожу». «Ты долго-то не будь, ведь завтра на станцию рано нужно идти». На условленном месте никого не было. Он долго еще ждал Анюту, размышляя, что бы могло задержать ее. Молодой месяц вовсю играл на небе и, казалось, посмеивался над Николаем. Спустился к воде, вспоминая, как нес на руках Анюту, нес и радовался. Всматривался то в речную гладь, политую лунным светом, и казавшуюся серебристо-матовой и неживой, то в сторону кустарника, где по тропинке должна была вот-вот показаться Анюта. Подошел к воде, присел на корточки, прутиком начертил на мокром песке какую-то фигуру. Ее смыла невидимая глазу волна. «Нет, ждать больше нет смысла. Надо идти домой». Бросив прутик в воду, направился в деревню. Пошел улицей. Подходя к дому, в котором жила Аня, заслышал разговор. Остановился, вслушиваясь в тишину деревенской улицы, залитой лунным светом. И только когда увидел, как от поленницы дров к калитке палисадника мелькнула девичья фигура, сомнения рассеялись. Да, это была Анюта. На фоне тени от дома различил ее белое в горошинку платье. В нем она была на выпускном вечере. Скрипнула калитка. Фигура в белом исчезла. Николай стоял в нерешительности, ничего не соображая. И тут, словно из-под земли, вырос перед ним Юрка. «Откуда это ты?» «Да так, прошелся вот до Мокши», — стал объяснять Николай. «Уезжаю завтра, точнее, это уже сегодня. А я Аню из клуба проводил». Кольку словно жаром обдало. «Ну и хорошо», — только произнес он и быстро пошел домой. Воспоминание прервала стюардесса. Она предлагала выпить минеральной воды. Все перепуталось в голове у полковника Николая Коноплева. И сон, и воспоминания, и мысли о предстоящей встрече с Родиной. В деревню Николай добрался на следующий день после обеда. Проезжая по мосту через Мокшу, попросил шофера притормозить. Вышел из машины, разминая затекшие от долгого сидения ноги, огляделся вокруг. До того знакомо все. И гладь реки, и луга со стажками сена, и родная Нерлейка на взгорье. А вон вдали знакомый кустарник, не раз виденный во сне, разросшийся там, держал он на руках Анюту. Картина теперь того далекого времени, выхваченная и застрявшая в памяти, и не покидавшая все эти годы, заставила его вновь прокрутить в памяти тот день, когда Анюта была такой близкой, такой желанной. «Извини, земляк», — грустно произнес Николай, подойдя к машине. «Размечтался вот, юность вспомнил». Мать перебирала в сарае картошку, когда услышала, как хлопнула калитка во дворе. Вышла и глазам не поверила. «Колька!» — растерянно произнесла и бросилась к нему. Расплакалась, целуя сына, и, стесняясь, что в фартуке она, и руки-то у нее грязные от работы, потом спохватилась. «Чего мы стоим-то? В избу пойдем, сынок!» В избе на первый взгляд все было как и прежде. Тот же стол в переднем углу под образами, русская печь, кровать, чисто прибрана. Занавески на окнах, сквозь которые лилось в избу не по-октябрьски теплое солнце. Николай снял пиджак, повесил его на вешалку, стал распаковывать чемоданы. Мать суетливо хлопотала в чулане, гремя чашками, накрывая на стол. И все говорила. «Как же это надумал нагрянуть? И не прописал даже. Сейчас картошку я быстренько тебе пожарю. Помнишь, как ты ее любил? Умаялся поди-ка в дороге-то». Мать поставила сковороду с еще шипящей на ней картошкой, принесла из чулана бутылку, разлила по рюмкам, они чокнулись. «С приездом тебя, сынок!» И выпила. Выпил и он, почувствовав, как хмель сразу же ударил в голову. «А как поживает соседка?» Мать, конечно же, поняла, кем интересуется сын. «Анюта с матерью живет. С Юркой-то не получилось у них. Он и себе жизнь испортил, и ей. Вначале они уехали в какой-то город, но вернулись быстренько. Работал Юрк в тракторной бригаде. Пить стал крепко. Анюта очень переживала. Но когда начал домашние вещи продавать, подала на развод. Вот и живет одна. Жалею я ее». Колька слушал мать, пытаясь не выдать хотя бы внешнего волнения. «Ну а ты-то сама как тут?» «Да я-то что, живу потихоньку. На пенсию вот вышла. Но шевелюсь еще. Огород заправляю, сама себя содержу. Тебе, сынок, спасибо, что пособляешь. Мне вон бабы на улице говорят, мол, молодец у тебя, Колька. Посылками завалил. Завидуют. А что же ты жену не привез? Внучат. Я ведь их так и не видела». «Да все, мать, не получается. Сам вот еле выбрался. У него тяжелела голова. Все труднее становилось привести мысли в единую цепочку. Мать заметила изменения в его настроении и предложила. «Да что это мы все говорим и говорим? Давай я к Анюте схожу. Она обещала баньку нынче топить. С дороги, глядишь, отойдешь скорее. Баня у нее хорошая». И, повязав фартук, выпорхнула из избы. Вернулась быстро. «Напугалась Анюта, когда я ей сказала, что ты приехал на побывку. Она воду сейчас в баню набирает, скоро затопит». Баня получилась жаркой. Отвыкнув от березового веника, Николай приятно хлестался им, выходил в предбанник остыть, снова затем лез на полок и снова хлестался до изнеможения. Закончил мыться в сумерках. Проходить домой надо было через соседний двор. Николай нес перекинутое через плечо мокрое полотенце, чувствовал внутреннюю облегченность и умиротворенность. Калитка во дворе была открыта, и он почти дошел до нее, но, взглянув на крыльцо сеней, опешил. Там стояла Аня. Она тоже, видимо, не ожидала увидеть его и удивленно застыла на месте. «Анюта, ты...» — первым начал Николай. «Здравствуй, Анюта. Я вот из бани, извини, что в таком виде. Я подоить корову приготовилась. Но вас с прибытием и с легким паром, если с бани-то, значит. Спасибо, Аня. Анюта. С волнением произнес Николай. А ты почти не изменилась. Такая же красавица, как и раньше, хотя столько лет прошло. Да, времени-то прошло много. Она волновалась. К разговору была явно не готова. Мне вот корову подоить надо. Потом можно и поговорить. Давай, приходи чуть позднее ко мне в сад. Виновата же я перед тобой. Помнишь, когда уезжал в военное училище, не пришла проводить тебя? Вот и исправлюсь. Как же, помню. Я приду. К летнему домику в сад он подошел, крадучись. Анюта была уже здесь. При лунном свете она казалась еще более загадочной и притягательной. По крайней мере, хуже, чем раньше, не стало. Только пополнело чуть. А лицо по-прежнему курносое, с игривыми глазами. Сейчас было немножко печальным и усталым. Почти рядом с домиком стоял столик с врытыми друг против друга скамьями. Анюта пригласила Николая сесть. Сама села напротив. Вовсю светила не по-осеннему яркая луна. Молчали. Николай не знал, с чего начать разговор. Волнение его усиливалось с каждой секунды еще и от того, что молчала Анюта. «Давай сходим на мокшую, Анюта. Я так соскучился». Наконец проговорил Николай. «Соскучился по мокше?» Тут же переспросила она и поднялась со скамьи, не дожидаясь ответа. Они шли по проулку в сторону мокши, а Анюта все говорила и говорила. Николай чувствовал неловкость своего положения. Надо же, ни в таких ситуациях не терялся. Даже от наполчания начальство постоянно удивлялись, как, мол, это ты так мгновенно можешь принимать правильное решение. А тут... Он взял ее за руку, остановился, подошел ближе и заглянул в лицо. В лунном свете, казалось, ее глаза подсвечивались изнутри. «Анюта, не объясняй ничего. Я все знаю. Устал я. А соскучился не только по мокше, но и по тебе. Считай, ведь вся жизнь прошла на чужбине. А все так хорошо начиналось. Не надо больше говорить об этом. Вон она, твоя мокша, Коля. Пойдем». Берег на том месте почти не изменился. Только сама река, кажется, сузилась немного, а течение осталось таким же быстрым, но ровным. Конечно, той заводи, где плот их перевернулся, уже незаметно. Следов от костра, который Колька разводил тогда, чтобы согреть и обсушить Анюту, не обнаружишь и днем. Столько воды утекло в мокши с тех пор. Они молча еще немного постояли на берегу. Каждый думал о чем-то своем. Николаю вся прежняя жизнь казалась сейчас скучной, неинтересной. Жену свою, детей, сына и дочь он любил, но никогда почему-то не задумывался об этом. Больше помнил, как болели и пошли в школу, как жена противилась очередному переезду в связи с новым назначением мужа на более высокую должность. А вот чувств своих он не помнил. Да и были ли они, чувства-то? И чем больше размышлял обо всем этом, тем больше спрашивал себя, как же он жил до сих пор? Не жил, а словно дремал. И вот нынче словно разбудили его. Анюта картинками вспомнила свою жизнь, умоляющий выйти замуж Юрка, свадьба, на которой он напился, потом проводы мужа в армию, ожидания. Вернулся Юрий, стал трактористом работать. И снова пьяные ночи, слезы. «Коль, а ты в этом Чернобыле случайно не был?» «Был. Меня туда дважды с инспекторской поездкой направляли». Анюта оживилась. «У меня Юрка в Чернобыле тоже был, а когда вернулся оттуда, решили мы обзавестись ребенком, но...» Анюта быстро перевела разговор на совершенно отвлеченную тему. Пожаловалась, что прохладнее стало, и они, опять взявшись за руки, направились в деревню. У домика в саду задержались. Так же ярко светила луна, так же тихо-тихо было кругом. Ни в тот момент, ни позже никто из них так и не поймет, как же получилось, что оказались они в домике с одним небольшим оконцем, освещаемым нежным светом. Все было как во сне. Быть может, на свете действительно существует справедливость, и судьба сжалилась, наконец, над ними, и после стольких лет тоски и одиночества расщедрилась на благосклонность? Анюта проснулась под утро когда в домик через оконце проник зыбкий рассвет. Николая рядом не было. Она открыла дверь. На бледно-розовом краю неба отливала чистым голубым светом утренняя звезда. Николай сидел на скамье. Анюта подошла, села рядом. «Что случилось, милый?» Он повернулся к ней, осторожно обнял и стал целовать, а у самого по щекам слезы катились. Но он не стеснялся их. «Раньше, Аня, я был другим, сильным». Аня вначале не поняла смысла этих слов, но когда догадалась, стал успокаивать Николая. «Зря ты так. Мне хорошо с тобой». И тоже неистово целовала его. Полковник Коноплев провел в Нерлейке только 2 дня. Был словно не в себе, на вопросы матери отвечал не в попад, места себе не находил. Ругал свою службу, Чернобыль, себя. Мать просила его пожить еще хоть немного, но он вдруг собрался и уехал. Зимой в Нерлейке похоронили Юрку. Анюта в июне родила сына. Полковник Коноплев обо всем этом узнает много позже.